Да что ты заладила извращение? Извращение, это практиковалось раньше, попрактикуем сейчас. Те времена давно поросли мхом. Да еще и факт того, что я буду делить своего мужчину с какой-то вертихвосткой, слишком для меня. А сама то ты чем лучше? Разозлилась она. Есть ли от тебя польза, Нарутокуну? Есть. Вскочила на ноги Джун. Я для него все делаю. Я защищаю его, а я его кормлю. Тоже встала Ина. Ты видела его лицо после моей еды? Такое можешь сделать. Сделаешь его счастливым. Лицо Джун покраснело от злости, но спустя пару секунд ее плечи опустились, и она тяжело выдохнула, пробормотав: «Да чтоб тебя, может, ты считаешь это извращением, но именно так у нас есть шанс сделать его счастливым. Ты ведь хочешь это?» Джун мрачно кивнула, потом без сил бухнулась головой на стол. «Я ненавижу тебя». «Аналогично. У нас получится просто прекрасная семья», — съязвила Джун. «Я сделаю все ради Нарутокуна», — отрезала Ина. Учиха подняла голову и серьезно ответила: «Только из-за этого я тебя буду терпеть. Остается вопрос определить, кто из нас будет главный», — заметила Ина. «Конечно же я», — вскинула подбородок Джун. «С этим я не согласна», — набычилась Яманака. «Я куда больше подхожу на роль главной в семье». Глава 13. Деревня, скрытая в облаках. Дверь в кабинет Райкаге с грохотом распахнулась, и оттуда вылетел вперед ногами невзрачного вида шиноби, следом врезался в стену и пробил ее насквозь. «А-а!» Следом донесся вопль авторства «Э, кангские ублюдки». Райкаге сама в дверной проем сунула нос Самуи, вид разорванного стола ее не смутил, обычное дело, да и разбросанные по всему кабинету бумаги не вызывали удивления, девушке просто было интересно, что на этот раз вывело из себя ее шефа. Эти твари требуют за ней южные острова. Перекошенное от злости лицо и способно было напугать кого угодно. Весьма смело, подобрала слова Самуи. «Мое терпение кончилось», — прорычал Райкаге. «Вызови ко мне Даруи и Би, пора покарать этих ублюдков. Наруто, перерожденец, с утра меня ждал просто великолепный завтрак. Блинчики с повидлом и свежее молоко, они обладали таким вкусом, который я не мог себе вообразить». Уплетая его на кухне под внимательным и довольным взглядом и на Вьюкати Джун, я чувствовал, что живой, и мне это нравилось. Как же хочется чувствовать себя так же почти все время. Единственной преградой на пути к этой мечте была строчка в интерфейсе с навыком «Разум игрока». Я как-то потратил весь вечер, чтобы разобраться, как его можно выключить или убрать, но так ничего и не добился. Посетил игровой форум и узнал, что моя проблема с эмоциями повсеместная. Народ дико страдает по этому поводу и всячески ищет выход из положения. Кто-то безумствует, кто-то предается разврату, кто-то налегает на особенную еду, но постоянный эффект можно получить, пожалуй, только через систему. Я встретил историю одной девушки, которая угодила в Dark Souls и, завалив финального босса, получила способность к перерождению и право на эмоции. Я, честно, был слегка в шоке от осознания того, что кто-то смог выжить в реальности той игры и пройти ее до конца, ни разу не умерев. Ничего удивительного, что она получила такую награду, вот только получается, что мне придется совершить нечто невообразимое, чтобы вернуть себе эмоции. Правда, был шанс и не устраивать эпического геройства, потому как прочитал еще одну историю, уже парня, который угодил в хвост феи в тело Нацу и сумел добиться любви Эльзы, за что ему открылись эмоции. В итоге получается, что их можно себе вернуть, просто для этого нужно совершать поступки. Вернувшись из своих размышлений, заметил печальное лицо Джун. Она тоже ела блины, правда с грустным видом, и то и дело бросала завистливые взгляды на Яманаку. После великолепного завтрака пошли в торговый квартал, и наследовало прикупить личных вещей и предметы первой необходимости. Как-то так у нее получилось сбежать из дома, не взяв с собой ничего. По дороге в магазин натолкнулись на Шикамару и Чоджи, бредущих в том же направлении. «Йо, народ», — поприветствовал их. «Наруто, заметил меня Шикамару, и ты, Ина». «Привет». «Здравствуй, Ина, Наруто», — солидно произнес Чоджи. «Что вы забыли тут с утра пораньше?» — возмутилась Ина. «Ну, мы как бы тебя искали». «Опять?» — вскинулась Яманака. «Ну что еще? У нас же только вчера миссия закончилась. Отдых у нас, отдых. Мы хотели навестить в госпитале Асуму-сенсея», — произнес Чоджи. «Вдвоем было бы неправильно, потому тебя искали». «А-а», сдулась она и попросила: «Вы могли бы подождать пару часов, нужно забежать в магазин и кое-что купить, а потом я с вами». «Можно», кивнул Шикамару, потом посмотрел на небо и предложил: тогда встретимся у магазина твоей семьи через 2 часа. Нет, что, нет, удивился Нара, давай в другом месте. ХММ, дело твое, почесал затылок Шикамару, тогда у башни Хокаге, увидимся. Торопливо замахала рукой Имена и потащила меня за локоть в сторону магазина одежды. «Вообще я хотела тебя поблагодарить, что решил купить мне одежды», — улыбнулась Яманака, почти вися на моем локте. Джун бросила на блондинку злой взгляд, но ничего не сказала. «Странно, магазин, в который нас тянула Ина, был специализированным для ниндзя. Понятно, что Кунайчи, оставшаяся без снаряжения, решила его первым делом восполнить. И, как истинная девушка, Ина выбирала долго. Если бы не система, то давно бы психанул и отправился по своим делам. Длительностью нахождения в магазине воспользовалась и Джун, прикупив себе кунаев, запасную кольчужную майку и ботинки. Когда с покупками было закончено, забрал пакеты у Ина и распрощались с ней до вечера, потом поплелись с Джун домой, где после того, как сложили пакеты во временной комнате, выделенной Яманаке, пошли во внутренний двор тренировать киндзюцу. Ближе к обеду к нашему дому пришла Куринай Сенси в компании Сакуры. Что-то мне не нравится ее взгляд на меня. Доброго дня, поздоровалась Юхи, Сакура кивнула. Здравствуйте, Куринай Сенси, ответила потная Джун. Я кивнул на манер Харуна. Знаю, у вас только вчера закончилась сложная миссия, но я со срочными новостями, сказала Сенси. Сегодня нам объявили, что скоро в нашей деревне пройдет экзамен на звание Чоунина, и мне важно знать, подавать ли заявку на участие нашей команды. «А вы как думаете, Сенси?» – спросил ее. «Ну, Юхи кинула взгляд на Сакуру, в целом мы готовы, однако некоторым из вас не хватает дисциплины, другим выносливости, а третьим терпения. Но у вас есть шансы, ребята, так что решение за вами». Мы с Джун переглянулись. В принципе, не видел причин отказываться от экзамена, тем более там будут происходить важные события, в результате которых можно получить от системы награду в виде права на эмоции. Мы согласны, Сенси. Тогда следуйте за мной, отдых отменяется. Ну-у-у, блин, запрокинула голову Джун. Мы же только вернулись с миссии. Экзамен на Чоунина не прощает слабости, наставительно произнесла Куринай. Если хотите не только выжить, но и получить звание, вам следует постараться на тренировках. Экзамен начнется через 2 недели, когда прибудут представители других деревень, поэтому у нас не так много времени. Кстати, Сенси, спросил я, пока мы шли по улицам Канахи в сторону полигонов, а что там случилось с Асумой Сенсеем, что его не было с командой? Асума, помедлила Куринай, его команда встретила отряд облака, которые вели дела с бандитами на нашей территории. Асуме пришлось прикрывать отход команды, но силы были неравны, и потому он оказался сильно ранен. После беседы мы пришли на полигон и начали тренировку. Юхи не лютовала, но темп задала высокий, пытаясь вымотать нас, что частично ей удалось. Сакура свалилась без сил и не могла даже двинуть пальцем. «Ладно, видя состояние розоволосой», — произнесла Сенси, — «на сегодня хватит, увидимся завтра утром здесь же». В таком темпе неделя прошла без особых причин для внимания, Ина обживалась в комнате и продолжала нас радовать своей готовкой. Джун к блондинке тоже почти привыкла и не скрипела уже зубами на ее каждое доброе слово в мой адрес. А еще Сакура почти перестала падать без сил в конце наших тренировок, что не могло не радовать, потому что во мне пустила корни надежда без особых хлопот пройти этот каноничный экзамен и, в отличие от оригинального Наруто, получить таки жилет Чунина. Жилет не принципиален, однако он мог дать больше свободы, потому все же хотелось его получить. Когда проходили по краю полигонов, видели, как усиленно тренируются команды Какаши, Майта, Гая и Асумы. Сам любитель сигарет выглядел куда как лучше, но большую часть времени сидел на лавочке или на ветке дерева, наблюдая за тренировками своей команды. Похоже, тут почти без изменений и все они будут участвовать в грядущем экзамене. Больше конкурентов, но ближе к канону. В один из дней, с утра, я пошел в компанию Ина к магазинчику Акимичи, чтобы закупиться приправами и свежей выпечкой, планируя на вечер посиделки у костра. Понятное дело, что у нас не особенно много свободного времени и сил, но иногда устраивать мини-праздники чувствовал необходимым. Девчонкам расслабиться и посмеяться в дружеской компании, а мне профилактика одиночества, которая в последнее время накрывает все реже. Солнце светило, облаков на редкость этому времени года было мало и было некомфортно из-за жары, потому решили с моей блондинкой поскорее завершить дела, чтобы скрыться под тенью дома и вентилятором кондиционера, который мы недавно поставили в честь заселения к нам юной Иманаки. Пока мы шли по пустынной солнечной улочке в стороне оживленных кварталов, заметил странный шум из-за поворота, и на то же навострила уши и вместе решили посмотреть, что там такое происходит. Недолго ради, а из-за любопытства. Картина, представшая перед нами, была практически каноничной. Парень в черном комбинезоне с ушками на вытянутой руке держал за горло Конохамару, с которым я так и не свел знакомство. Мелкий Сарутоби извивался и обзывал шиноби песка и стоящим рядом с ним Тимари и Гаару, но это помогало мало. Тут где-то рядом должен был быть Саске или на худой конец Сакура, но что-то никто не спешит помогать мелкой надежде клана Сарутоби. Никто, кроме Ина. А ну отпустили его. Быстро. Ина выступила вперед и уперла руки в бока. Конкура медленно повернул голову и, заметив двух генинов, криво усмехнулся. Рядом стоящая Тимари скептически окинула фигурку блондинки, а вот Гаара что-то зловещее захрипело и от него повеяло жаждой убийства, которая прошибла Иманаку, и та невольно сделала шаг назад. Потом девочка натолкнулась на мое плечо, поняла, что не одна, и вроде как слегка успокоилась. «Узумаки Наруто», — практически прорычал Гаара, уставившись на меня из-под лобья, «твоя смерть придаст смысла моей жизни». «Чигась, разве Гаара не был куда спокойнее в начале? С чего бы это?» В неком ступоре спросил его, все еще не понимая, почему он нагрится на меня, а не на Саске, как в каноне. «Убив тебя, я докажу, что живой», — почти спокойно прохрипел Гаара. «Бред, сходи в тот угол и навали кучу, она тоже будет доказательством, что ты жив. Может, Гаара тоже игрок, не просто так он хочет почувствовать себя живым. Хотя бред, он и в каноне говорил нечто подобное, потому не стоит делать в его сторону поспешных выводов. С другой стороны, если подружиться с этим психом и сделать его нормальным, может, система зачтет этот подвиг и даст мне то, что я так хочу». «Узумаки Наруто», — смело произнесла уже Тимари, уперев руку в бедро, — «мы слышали о тебе. Капкан для демона». «Капкан?» — удивился я. Девушка полезла за пояс и вытащила оттуда черную книжку, раскрыла ее и некоторое время листала, пока не нашла искомое и не повернула раскрытыми страницами ко мне, пояснив: «Узумаки Наруто — демонический капкан 2 миллиона рё. Обладает двумя техниками призыва и запредельной скоростью для своего возраста, а также высокоуровневыми техниками земли и огня». Она повернула книгу к себе и добавила: «Не знаю, за что тебе облако дало такое прозвище, но наличие двух призывов уже впечатляет. Мне тоже хочется с тобой сразиться». «Наруто, офигивая», — посмотрела на меня Ина. Я пожал плечами. «Я просто генин», — ответил им. «А это просто книга бинго», — качнула она ее перед своим лицом. «Как бы там ни было», — произнес Конкура, отпустив Конохамару, — «мы встретимся на экзамене и узнаем, на что ты способен». «Звучит как план», — согласился я. «Увидимся», — качнула головой Тимари, и их компания прошла мимо нас. Гаара задержался на секунды, злобно просверлив меня взглядом, но потом пошел следом за своими родственниками. «И что это было?» — продолжая офигевать, спросила Ина. «Странные люди из пустыни», — ответил ей. «Странные? Да я про эту книгу», — вспылила Иманака, — «когда ты успел туда попасть? Мда, неудачно получилось. И это все, что ты хочешь мне сказать?» Она взяла меня за грудки и вперилась в своими серыми глазками в мои. «Иначан, что ты от меня хочешь? Рассказывай. Может быть, когда будем одни», — попытался уклониться я. И набросила взгляд по сторонам и наткнулась на гневно бурчащего себе под нос Конохамару и его компанию, мальчика и девочку. «Эй, ладно, дома поговорим», — успокоилась Иманака. А я выдохнул. Не хватало еще выяснения отношений посреди улицы. К моему великому счастью, поговорить на скользкую тему попадания в реестр наградных шиноби сына нам так и не удалось. Джун, как только увидела нас вместе на пороге с пакетами, тут же потребовала тренировочного поединка с юной блондинкой и, не слушая все ее аргументы, утащила на полигон. Я же остался за главного дома, рассовывая покупки по полкам, а потом завалился в сад и долго смотрел на шевеление листьев сакуры. Хоть и не сезон цветения, но природа все равно красивая. Когда вернулись девчонки, им потребовались зелья, чтобы нормально двигаться, и только потом уже собрались возле костра, отмечая последний спокойный день перед экзаменационным бредом. Я наелся до отвала и завалился спать, а девчонки остались у тлеющих углей тереть о своем, о девичьем. Учиха Джуны и Наиманака. «Хороший вечер», — посмотрев в сторону закрытой двери в дом, куда минутой ранее ушел Наруто, произнесла на выдохе Джун. «Ага», — кивнула Ина, но мрачно добавила, почти. «Ты о чем?» – отразила настроение блондинки Учиха. «Знаешь, что учудил наш Наруто? Произносишь его имя без суффикса?» – напряглась Бжун. «Да не суть», – отмахнулась блондинка, – «ты бы лучше оценила то, что наш Аболтус угодил в одну черненькую книжицу». «Какую?» – хлопнула глазами, ничего не поняв. «Бжун, какую?» «Книгу Бинго». В негодовании за непонятливость собеседницы, вскочила с табуретки Ина, «какие у нас еще бывают черные книги?» «В смысле?» «В прямом. За него дают 2 миллиона рё. Кто посмел?» Взбеленилась Бжун. «Вроде облако», неуверенно качнула головой Ина, «я точно не знаю, только слышала об этом от оборванки из песка, что пришла на экзамен сегодня». «Да я их». Бжун развернулась на пятках в сторону дома и куда-то собралась. «Стой, ты куда?» Вскинулась Ина. «Начищу этим мразям головы гнилым кунаем. Ты совсем сдурела». Схватила за грудки Ина Бжун. «Идти одна против великой деревни». «Да мне пофиг», — одернула руки блондинки Бжун. «Я должна им отомстить. Это ничего не решит», — попыталась успокоить девчонку Ина. «К тому же подобную практику используют в отношении сильных ниндзя все деревни. Рано или поздно Наруто может оказаться в этой книге от имени любой другой. Будешь им всем мстить?» «Да», — упрямо отвела Бжун. Ина закатила глаза, уже жалея, что поделилась этой горячей информацией с Учихой. Потом в ее голову закралась идея, и она начала спокойно. «Хорошо, Бжун, иди, мсти». «Вот и отлично», — вздернула голову девчонка и пошла в сторону дома. «В облаке 1007 ниндзя, да еще простой народ, глядишь, управишься за пару лет, а может вообще помрешь, а я пока пригляжу за Наруто». Бжун замерла, как вкопанная, и наковарно улыбнулась. «Что ты сказала?» «Я говорю, иди мсти». Бжун тяжело вздохнула и уставилась на свои руки. Потом тихо спросила, «Что мне делать, Ина, я не могу им этого простить. Будь рядом с Наруто и не дай его в обиду», — произнесла Яманака в спину стоящей перед дверью в дом Учихи. «Потом что-нибудь еще придумаешь. Я тебя ненавижу, но ты права». Джун открыла дверь и сделала шаг внутрь. «Ты куда?» – забеспокоилась Ина. «Спать, чего и тебе советую. Завтра начнется экзамен. Наруто – перерожденец. Если задуматься, то я ничего нового от экзамена не ожидал. Типичная и, можно сказать, каноническая проверка на готовность идти до конца. В принципе, в своих ожиданиях я не ошибся, за исключением того, что Рокли не стал задирать соски, а сразу кинулся ко мне и вызвал на дуэль ради сердца и руки Сакуры. Это удивило не только Джун и Ина, но и офигевшую от такого поворота саму розоволосую. «Мы не вместе», — завопила она тогда на весь коридор. «Именно», — серьезно кивнула Джун, — «иначе бы она уже была в светлом мире. Тебе меня не обмануть, Наруто-кун, сразимся». И получил пяткой в лоб от Джун. Силу разозленная кунайчи не экономила, потому любитель зеленого трико со свистом пролетел пяток метров, врезавшись в стену, проделал в ней дыру. «Джун-чан», — начал я, смахивая ладонью облако пыли перед лицом, — «а стоило ли так сильно бить?» «Само вышло», — повинилась без вины девчонка. «Да и зачем было его бить? Он назвал тебя обманщиком». «Мда, ну он парень крепкий, оклематься должен». Пошел я в сторону нужного кабинета. Ли и в самом деле очень крепкий парень, и от удара Джун помереть не должен. Более того, он еще дойдет до кабинета и будет писать тест. В нужном кабинете уже было занято половина мест, а вроде бы там еще какая-то проверка с иллюзией была, чтобы отсечь часть желающих, но уже точно не помню. Вместе с Джун и Сакурой заняли место у окна и приготовились внимать мудрости экзаменаторов. Экзаменаторов было двое. Анка и мужик со шрамами через все лицо. Вроде еще кто-то должен быть, но никого пока не было. Пришли еще несколько джонинов, и Марина стала объяснять правила. Все опять же по канону. Бла-бла-бла, не списывать. Иначе вылетите отсюда быстрее, чем скажите Эйфидлайокюдль. Понятное дело, что большинство поняла намек на «если попадетесь» и стали всячески мухлевать. Кто гейкуганом пользовался, кто песочные глаза делал, кто постукивал по парте. Я же решил не усложнять себе жизнь, потому что и так знал правильный ответ на этот тест и просто ждал, когда закончится время, чем заставил немного поволноваться Джун и Сакуру, которые пыхтели над вопросами. Когда время вышло и Ибики назвал еще один вопрос, на который нужно ответить, в кабинет ввалился Рокли и неровной походкой прошел к ближайшей парте под офигевший взгляд экзаменаторов. В итоге, решивших несмотря на риск отвечать на каверзный последний вопрос, было около 50. Половина отсеялась, неуверенная в своих силах и не желающая рисковать. Потом нам само собой сообщили, что мы прошли и что следующий этап будет куда опаснее и труднее. Вперед вышла Анка и толкнула речь о том, что тут все зеленые генины, не нюхавшие потроха убитых своими руками врагов, и потому все погибнут на следующем этапе экзамена, а она, Анка, будет наслаждаться зрелищем, как наматывают на ветки генинские кишки. Кое-кого речь моей завсегдатая задела за живое, и они не только побледнели, но и блеванули в уголку. Правда, таких чувствительных оказалось совсем мало. Двое, если быть точнее, и я не уверен, что это была не игра на публику, чтобы снизить бдительность зрителей. После экзамена нашли усталого вида инов в компании Шикамару и Чоджи, которая решила все вопросы теста и была дико разочарована, что могла так не напрягаться, а просто правильно ответить на главный вопрос первого этапа. Вместе с блондинкой, которая попрощалась со своей командой, заскочили в кондитерскую и закупились ее любимым мороженым, причем продавщица как-то странно посматривала то на меня, то на Ина. Вернулись домой и долго болтали на веранде с видом на сад. Ина сбрасывала накопившееся напряжение, Джун всерьез пыталась словесно победить нашу Яманаку, правда, постоянно терпела поражение и становилась все краснее и краснее, пока я не отвел ее в ванную умываться. Легли спать усталые, но довольные проведенным днем, только Ина задержала меня у входа в мою комнату вопросом. «Наруто, ты ведь», она неуверенно взяла себя на руку, «поможешь мне, если что, что может пойти не так, Иначан?» Вскинул я бровь. По канону ведь ее команде повезло, больше чем моей возможной моей. «Просто я не могу найти себе места, как только подумаю, что нас там ждет», тихо произнесла она. «Иди уже спать». Из-за угла показалась недовольная голова Джун, причем оттуда же был заметен край подушки, которую она взяла с собой, нашла причину для волнений. «Ой, вот вечно ты так», сына слетела вся печаль и флер переживаний, обломщица. «Ха-ха, спать иди», рассмеялась Джун и скрылась за поворотом коридора. Щелкнула дверь в мою комнату. «Такие дела», пожал я плечами, «если что и в самом деле можешь рассчитывать на меня и на Джун». На Джун неуверенно посмотрела в сторону Ина. «Она не дура, хоть и ведет себя порой легкомысленно, потому должна понимать, что ты своя». «Я поняла, Наруто. Приятных снов, и тебе того же», кивнул ей и отправился воевать с Джун за мою подушку. «Видите ли, предпоследняя из Учиха мало одной подушки для отражения достойного ее персоны комфорта, ей подавая еще и мою. Утро красит белым светом, расцветай, моя страна», зевнул и почесал живот. Половину ночи провел в поединках с Джун на подушках, и хоть сама Учиха выглядела не лучше меня, создавалось впечатление, что она больше всех отдохнула. Из спальни сначала в ванную, там под громкое кья-я, от чистящей зубы и на выйти и подождать своей очереди, потом помыться, зайти на склад и собирать себе снаряжение. Сегодня должен быть очень насыщенный на канонные события день, не столько экзамен, и не столько бои с генинами за их свитки, сколько возможная встреча с Рачимару. А этот тип не так и просто, вернее совсем не прост, да и убить его по-настоящему вряд ли получится, ведь он умеет как-то копировать себя в проклятые печати. Потому главной задачей на этот этап для себя видел в том, чтобы защитить Хинату от поползновений змеиного отшельника, ведь юная Хьюга в команде с пафосным павлин-куном, на которого легендарный Санин пускает слюни, достал из сейфа подготовленную заранее поясную сумку, надел темно-синие штаны, заправил их в простые ботинки без носка, стандартные для шиноби, сверху белую майку, потом черную куртку с принтом водоворота на спине, поправить очки, маску, и таков был готов. Джун снарядилась в свою обычную одежду. Короткие черные шорты, ботинки с чулками, толстовка с капюшоном, поясная сумка и подсумок на забинтованном бедре и катана за спиной. В итоге ее вид, если учитывать точеную худобу и бледность кожи, смахивал на анимешных героинь. Вроде выглядит несерьезно, но если вступить в бой, можно отхватить по башке. Ина заглянула на склад, уже одетая по-походному. Синие короткие шорты, белая майка с высоким воротником, сетчатые налокотники и наколенники, черные короткие перчатки, стандартные для ниндзя ботинки. «О, а моя тут?» – спросила Яманака, указывая на мою поясную сумку. «Зависит от того, приготовила ли ты сухпайки», – ответила Джун. «Все здесь», – улыбнулась блондинка, показав нам увесистого вида пакет. Добирались по пустынным утренним улицам Конохи до леса смерти, отчаянно зевая и бросая ленивый взгляд на деревенский пейзаж. Конохо все же такая деревня, и атмосфера тут соответствующая, очень неторопливая. Поют птицы, дует свежий ветерок, листва на деревьях шумит. Идиллия. Вообще, В Канахе полно всяких разных лесов и даже между домами часто стоят деревья, создавая впечатление, что жилые районы утопают в зелени, но нам ведь нужен был особенный такой из-за опасного содержимого, в виде самых разных чудовищ, располагался дальше всех остальных, в северной части деревни, у самой границы за высоченным хилого вида сетчатым забором, так что топать нам пришлось очень долго. Когда пришли к высокой ограде, там уже толпилось пару десятков человек и несколько экзаменаторов. Вместе с ином подошли к Шикамару и Чоджи и завели беседу ни о чем. Пока суть до дела, поднялось выше солнце, подошли и остальные и наступило время начинать. Пока Анка нагоняла страстей на народ, осматривался в поисках Орочимару и нашел его ее в обличии кунаичи травы, которая стояла в гуще толпы с двумя шиноби из той же деревни. После того, как определил главного антагониста второй части экзамена, немного успокоился. Разительного отличия от канона тут не намечалось. А теперь по очереди пройдите и получите свой свиток. Нам достался свиток неба и после этого отправились к 15-м воротам, которые охранял неприметного вида шиноби в форме отдела дознания. «У нас есть какой-нибудь план, Наруто-кун?» – спросила Джун, поправляющая висевшую за спиной катану легендарного класса. «ММ», – задумался я, – «поищем команду Саске, наваляем им», – обрадовалась Учиха. «Ну-у-у, по обстановке, мне бы больше хотелось спокойно добраться до финиша, потому по возможности в неприятности не встреваем и не спешим. Нам вроде как нужен свиток земли», – неуверенно произнесла Сакура, – «как мы его добудем, если не будем искать неприятности?» Харуна верно заметила. Кивнула Джун и загадочно добавила, нужно навалять Саске, да и на таком задании, как наше, могут случиться самые разные случайности, в том числе и смертельно опасные. Джун, вздохнул я, заметив, как перекосила от злости Сакуру, делай что хочешь, но не убивай его, он ведь еще может пригодиться деревне, да и ваш клан нужно возрождать. Все же был шанс, что за дружбу с Саске может открыться способность к эмоциям. Я и сама с возрождением справлюсь. Чуть покраснела Джун, потом покосилась в сторону Харуна и заметила ее состояние, спросила, что, не смей прикасаться к Саске-куну, выпалила Харуна, а то что, упрямо подняла подбородок Джун, чтобы смотреть на собеседницу сверху вниз, я этого тебе никогда не прощу, как-нибудь переживу, отвернулась Учиха, все-таки, взял слово, пока словесная перепалка не переросла в драку с неясными перспективами, действуем по отношению к ниндзя Конохи гуманно, не калечим и тем более не убиваем. Нам тут еще жить и желательно, чтобы не было лишних проблем. Я, знаете ли, люблю спокойную жизнь, которой не будет, если серьезно навредим кому-нибудь клановому. Что тогда будем делать, если они на нас нападут? Джун не желала отказаться от идеи отправить в светлый мир Саске. Выводим из строя и забираем свиток, спокойно ответил. Если же кто-то из других деревень нам попадется, то тут могут быть варианты. Понятно, разочарованно кивнула Учиха. Время, произнес привратник и снял цепь, потом со скрипом петель открыл ворота. Джун и Сакура было хотели побежать, но, заметив, что я просто иду, тоже перешли на шаг. Я и подумать не могла, что когда ты говорил, что не будем спешить, то просто пойдем пешком, заметила Джун. Нам дали 5 дней на это задание, а идти до башли от силы 5 часов, ответил, проходя через ворота под холодную тень высоченных деревьев. Впереди, куда хватало взгляда, стояли стволы широченных деревьев, а между ними почти незаметная, как ухоженный газон, трава. Воздух наполняли дивные ароматы сырости и гнили, а еще приглушенно доносились крики и рык животных, отчаянно сражающихся за свою жизнь. В общем, гостеприимное место. Что-то не хочется туда идти, замедлила шаг Харуна. Трусиха, фыркнула Джун. Я не трусиха, взбеленилась Сакура, и вообще, ты сама такая. Что сказала? Грозно свела брови Учиха. Я вздохнул. В который раз это начинается? Не в смысле это конкретная ситуация, а их препирательство по поводу и без. В принципе, я даже догадываюсь о корне их противоречий. Джун нравлюсь я, но не нравлюсь Сакуре, зато ей нравится Саске, которого терпеть не может уже Джун. Вот и готовый конфликт с неясными перспективами. Встает вопрос, нужно ли его гасить, и если да, то как именно? На первый и второй у меня нет ответа, по банальной причине. Я понятия не имею, как такие конфликты гасить. Пока шли, крутил головой по сторонам, в попытках запечатлеть в памяти достопримечательности смертельно опасного леса. Направлением выбрали на башню, в которой был финиш второго этапа экзамена, и держались его редко, сменяя курс из-за непроходимых зарослей. Ближе к обеду услышали звуки борьбы, которые отличались от битвы животных. Звенела сталь, кто-то отчаянно и грозно вопил. Мы подошли к месту боя и увидели, как ниндзя дождя колотит команду Канахи. Этих ребят я не знал, потом махнул рукой и пошли дальше. Правда, через час неспешной ходьбы наконец напоролись на огромного вида медведя. Джун потянулась к катане и вышла перед зверем. «Незачем животину губить понапрасну», — заметил я, наблюдая через кроны деревьев, плывущие по бескрайнему синему морю облака. «Будет нам ужином», — возразила Джун. «Ты же не умеешь готовить», — решила покритиковать Сакура. Правда, откуда она узнала о особенном отношении Учихи к готовке, было вопросом. Че сказала, пока девчонки припирались, но десятому кругу, сложил печати и выдохнул шаром огня в сторону опасного хищника. Шар прошел перед его носом и напугал животное, после чего бурый по полным ходу врезался в кусты и вскоре скрылся из вида и слуха. Девчонки так ничего и не заметили, продолжая орать друг на друга. Воспользовался моментом и сориентировался с целью понять, долго ли еще идти к цели. Получалось, что прошли уже половину пути, и если так продолжать, то в середине ночи будем на месте. Вот только идти по этим дебрям и кустам ночью желания не было. «Я до сих пор не оторвала тебе ноги, только потому что мы в одной команде», — грозно прорычала Джун. Я отвлекся от размышления об удобном месте для ночевки. Повод был серьезный. Неужели Джун наконец стала понимать важные вещи? Хотя они тут орут друг на друга, но без рукоприкладства, значит, все же Учиха начала взрослеть, что не может не радовать. Скоро она начнет вести себя как девушка, и это будет интересно. Наверное. Посмотрел наверх, чтобы оценить положение солнца. Его самого было не видно за кроной деревьев, но навалившиеся сумерки говорили о скором завершении дня. Наверное, за пределами леса все еще достаточно светло, но тут все иначе, потому следует выбирать место под ночевку и устанавливать график дежурств. Потянулся к поясной сумке и вытащил оттуда лопату. «Сделаю землянку вот под тем деревом, у него очень удачно расположены здоровенные корни, из-за чего вырытая земля будет скрыта от посторонних глаз. Правда, тут ведь сенсоры еще есть, а они ориентируются по чакре, а еще есть хьюги, они все видят насквозь, а еще и нузуки, унюхают любого». Хотел было уже спрятать бесполезную лопату, но замер на месте, заметив в кустах напротив слабые протуберанцы чакры в количестве 3 штук. Пока Джун и Сакура были очень заняты, выясняя отношения, решил посмотреть на шпионящих ребят. «Ина, Шика, чё, и почему мы прячемся?» — шепотом возмутилась Ина, наблюдая из кустов, как припираются Джун и Сакура. «Может, потому, что перед нами Учиха и где-то рядом бродит этот смурной парень Наруто», — вздохнул Шикамару из-за непонятливости подруги. «И что с того? Они нам ничего не сделают», — уверенно заявила блондинка. «С чего бы это?» — со всем скепсисом мира осведомился Нара. «Ну, замялась она, потом с улыбкой оптимиста произнесла: это мое предчувствие». «А нет», — разочарованно покачал головой Шикамару. «Что?» — девчонка показала парню кулак. «Сомневаешься во мне?» «Да тихо ты», — закричал шепотом он. Сзади них послышались урчания. Оба повернули головы и увидели потирающего живот Чоджи. «Есть охота», — чуть смущенно пояснил тот. «Да чтоб тебя!» — кулак уже показывала ему. «Ты не можешь не есть хотя бы 5 минут, что будет делать, Ина?» — спросил Шикамару, наблюдая девчонок команды Наруто через кусты. «Ммм», — замялась она. «Подождем, пока вернется Наруто, выйдем на переговоры». «Зачем?» «Ну, Ина не хотелось признавать, но в компании по большей части молчаливого Наруто, но лучшего в учебе, ей как-то спокойнее в этом опасном месте, чтобы вместе пройти экзамен». «Ммм, да, откуда столько уверенности, что они нас не побьют, когда мы только покажемся?» — усомнился Шикамару. «Есть причины. Да и к тому же», — взбодрилась блондинка, так как ей в голову пришла отличная идея, — «мы сможем собирать информацию о тактике и поведении команды соперника». «Много уже узнали?» — «Не очень», — смущенно почесала нос Ина, ведь она Наруто и Джуны в самом деле довольно плохо знает, хоть и проводили они вместе прилично времени. Потом выпучила глаза и повернула голову на голос, как и сидящий на корточках рядом Шикамару. Возле них, засунув руки в карманы, стоял тот самый флегматичный Наруто. «Наруто!» — обрадовалась Ина, терзаемая сомнением, будет ли на них он нападать, ведь дружба дружбой, а миссия важнее, и нет ничего зазорного, чтобы забрать у них свиток, а мы тебя и ждали. «Правда?» «Да», — энергично закивали все трое. «А зачем?» «Ну», — задумалась Ямонака, потом решила признаться, чтобы объединиться и вместе добывать свитки. «Звучит разумно», — кивнул Наруто. «Тогда пошли». «Куда?» — спросил Шикамару. «Посмотрим, какой у вас свиток», — спокойно ответил Узумаки, но ребята перед ним заметно побледнели, опасаясь, что он сейчас отберет их свиток. «Ты же не будешь?» — неуверенно спросила Ина. «Шутка», — ответил он. «Пошли лагерь обустраивать, скоро совсем стемнеет и будет трудно следить за происходящим вокруг». «Не шути так больше», — шумно выдохнула Ямонака и поднялась с травы, отряхивая колени. Появление из кустов большой компании ниндзя смогло таки отвлечь от словесной пикировки двух кунайчи команды, и те выхватили кунай, но, заметив рядом идущего спокойного Наруто, озадачились. «Зачем притащила сюда свои кривые лапы, Ина?» — нахмурилась Бжун. «Сама ты курица. Чё? Ох, это молодость!» — вздохнул Наруто, из-за чего на него покосились Шикамару и Чоджи. «Зачем они здесь?» — спросила Сакура, наблюдая, как ее оппонентка по спорам теперь собачилась сына. «Помогут с обустройством лагеря, пока я не пройдусь по округе. Нужно попробовать найти противников и добыть таки свиток». Но Сакура движением бровей показала на команду и на Шикачо, отчего напряглись Шикамару и Чоджи. «Свои», — вздохнул Наруто и облегченно выдохнули парни команды Ина. «Ладно, как скажешь», — смирилась Харуна. Внезапно Наруто чуть приподнял голову, будто к чему-то прислушиваясь, потом медленно произнес: «Вы пока тут обустраивайтесь, а я скоро вернусь». Однако, вместо этого все же остался на месте, правда повернув голову чуть в сторону и вверх, туда же машинально посмотрели все остальные. Там, на широкой ветви гигантского дерева спокойно стояла, скрестив руки на груди, кунайчи с длинными черными волосами, широкой соломенной шляпе и обвязанная канатом вокруг талии, в завершении на ее лбу был протектор деревни, скрытый в траве. «Так-так», — спокойно произнесла она, — «детишки на природе устроили привал. Что ты там себе возомнила?» — показала кулак Ина, вырвавшись из ругани с Бжун. «Ты одна, нас тут две команды. Тебе конец, лучше давай свой свиток», — набычилась Бжун, — «оставим тебя в живых, возможно, Наруто, перерожденец». Появление Орочимару я заметил по быстро приближающимся завихрениям чакры, которые ощущались даже на большом расстоянии, и все из-за того, что отступник из легендарной троицы слишком стремительно двигался. Шиноби обычно для быстрых движений используют чакру, а раз движешься быстро, то и расходуешь ее много, вот и заметен он был, как салют в спальном районе в полночь. Чоджи, Сакура, Шикамару побросали все свои дела и встали, напряженно рассматривая странно выглядящую кунайчи. Джун и Ина перестали собачиться и тоже были настороже, правда с изрядной долей бравады. И ладно бы только проблемная учиха, у которой пафос струится по жилам, но и Ямонака почему-то вдруг почувствовала себя всемогущей. Или ее так спор разогрел. На заявление Джун, чтобы кунайчи травы отдала свиток, та достала его из-за пазухи и спросила: «Этот?» Потом помолчала, наблюдая напряжение и боевитый настрой среди генинов, и распахнув шире рот, спокойно его туда просунула. «Проглотив, его получит лишь тот, кто останется в живых. Как думаете, кто это будет?» — спросила она. «Довольно фарса, образина». Вперед выступила Джун и потянулась к катане за спиной. «Я тобой займусь». Вместо ответа от Орочимару разошлась волна прохладного ветерка, который, правда, не задел ни травинки, ни листочка, что выглядело странно. Причина использования столь необычного проявления стези ниндзя была непонятна. Возможно, это была только прелюдия, чтобы привлечь наше внимание. Неожиданно рядом на колени упала Ина и Сакура, секундой позже свалилась Бжун, на заднице упали и Шикамару с Чоджи. Повернул голову, чтобы рассмотреть, что там с моими коллегами по ремеслу, и озадаченно приподнял брови. Товарищи мелко тряслись и кое-кто плакал, Джун вообще была белее мела. «Хо-и!» — протянула кунайчи травы, заметив, что я не спешу падать на колени или задницу, как мои коллеги, тут есть шиноби. На это заявление все ребята посмотрели в мою сторону. Паника и ужас в их глазах чуть ослабла, но не прошла. Их состояние напомнило мне о особенной атаке ниндзя, яки, которая является воплощением жажды убийства, способным напрямую влиять на противника. Будет ли отступник воспринимать меня всерьез, после того, как я не попал под влияние его яки? Вопрос без ответа, потому как совершенно непонятно, насколько он информирован о моих способностях. Кроме того, почему он тут, а не ищет команду Саске? Как бы то ни было, Отпускать его отсюда нельзя, иначе, если еще не нашел, он найдет Хинату и ей может очень достаться, вплоть до летального исхода, чего бы очень не хотелось. Придется драться и очень постараться, чтобы он не сбежал, ну и не проиграть до кучи. Но тут есть еще одно обстоятельство. Система впервые за долгое время проявила себя, предложила квест. Миссия S-ранга. Одолейте в поединке великого Санина. Награда. Возможность редактирования навыков. Видимо, это мой шанс вернуть эмоции, и стоит поблагодарить систему, что она так чутко следит за моей жизнью и решила вмешаться. Правда, этот же момент не может не вызвать вопросов, но все потом, а сейчас. Сложил на левой руке печать гармонии, глядя противнику в глаза, спокойно произнес: «Сразимся». Глава 14. Разум игрока не тот инструмент, что позволит тебе сомневаться или тем более бояться. Из-за этой особенности сражение с грозным со всех сторон противником для меня не ощущалось чем-то опасным. Хотя, может, в этом и есть проблема, потому как мое чувство самосохранения пылится на полке памяти о прошлой жизни, и куда его отсутствие приведет, до сих пор совершенно непонятно. «Нет», — спокойно произнес Орочимару и сел на край ветки, свесив ноги. «Это не так интересно». После его слов за ним появились фигуры двоих ниндзя-травы. «Убейте его, но сперва помучите». Ниндзя-травы спрыгнули вниз и еще в полете метнули в меня кунай. Вместо того, чтобы уклоняться, перехватил их в воздухе возле себя и на пределе своей скорости вернул их в противника. Те заметили мою атаку, но увернуться в падении не смогли, и попадали на землю с пробитыми насквозь телами. Увидев это, Орочимару чуть приподнял брови. «Занятно», — хрипло произнес он, но в следующий момент заткнулся, получив кунаем в голову. «Легкая победа, если бы его тело в тот же момент не расплылось грязевой кучей, а мне, стоящему все еще внизу на траве возле поверженных страхом товарищей, не пришлось срочно пригибаться под прямой удар в голову выскочившего из-под земли отступника». Завершив удар, но не попав, Орочимару оскалился, нависая надо мной, предвкушая забавную для его извращенного мозга игру. Еще когда уклонялся, прижимаясь к земле, я успел сложить печати техники, оставалось только коснуться почвы, что я и сделал, выпуская подготовленную технику, которая высвободилась каменными пиками под телом змеиного Санина, и пронзила его насквозь, разбрызгивая кровь из тела. Однако, в следующий момент труп обратился клубком белых расползающихся в разные стороны змей, которые тут же попытались меня атаковать и пришлось разрывать дистанцию, прыжком назад, потом в полете складывать печати и выпускать в них огненный шар. Защитой я оказался очень занят. Как раз этим воспользовался Орочимару, чтобы, разорвав дистанцию, выпустить по поляне, на которой мы с ребятами расположились, сильную воздушную технику, взламывающую гигантские деревья на своем пути в мелкий деревянный сор, как трухлявую бумагу. Я отпрыгнул ближе к своим и, мгновенно сложив печати снова, упер их в землю, чтобы вызвать с оглушительным грохотом из нее колоссальных размеров каменную стену. Она приняла на себя удар, от которого заложила уши и сотряслась земля под ногами, а со стоящих рядом деревьев густо стали срываться листья. Однако поспешно возведенная защита устояла. Я уже было выдохнул, как почувствовал мощную вибрацию, передающуюся через землю, и услышал каменный треск. Потом поднял голову и заметил растущие из центра защитившие меня стены трещины, что было очень странным, ведь я потратил на нее прилично чакры. В следующий момент из каменной преграды, разбрасывая ее обломки, вылетела гигантская туша змей, на голове которой стоял довольный собой противник. Никак среагировать на это появление я не успевал, любые техники требуют подготовки, да и наличие за спиной в десятки метров товарищей не оставляли мне пространства для маневра. Единственное, что я смог, вскинуть руку и выпустить силу, которую пытался прятать ото всех. Гравитационный импульс мгновенно отбросил и змею с Орочимару, и почву с обломками камней разрушенной стены и переломанных техниками деревьев. Спустя с десяток секунд немного обреченно опустил руку, наблюдая проступающую из облака поднятой пыли картину тотального разрушения перед собой. Метров на 500 вперед была сплошная расширяющаяся просека, доходящая до футбольного поля шириной из вырванных с корнем деревьев и взрыхленной земли. Где-то в конце ее была заметна большая, вмятая в почву и бревна, переломанная туша змей. Куда делся мой главный враг, было не видно. Поднялся и шуншином метнулся к туше призывного животного, запрыгнул на поваленный ствол дерева, возвышающегося над местностью, и стал внимательно рассматривать бурелом на предмет выжившего гада. «Ха-ха-ха!» — раздалось одновременно с тем, как я заметил переломанное тело среди обломков бревен и дерна. Спрыгнул с бревна и подошел к лежащему и тяжело дышащему противнику, посмотрел в его глаза. «Это же сделал и он. У тебя два выхода», — начал я. «Ха!» — сплюнул он кровь на землю. «Интересно, что ты хочешь, мальчик, через рот или жопу?» — ответил ему. Учитывая, что он пребывал под личиной Кунаичи, его непонимание, замешанное на удивлении, отраженное в глазах, выглядело нормальным. «Что?» — только и спросил он. «Свиток, говорю, давай сюда», — пояснил конкретнее я и протянул свою руку, пару раз сжав пальцы. «Хе-хе-хе-хе», — зашелся тот в облегченном смехе, малец удивил меня. «Ты лучше свиток отдавай, а то сам доставать стану, и я не особенно опытный в этом вопросе, потому могу чего-нибудь порвать». Орочимару продолжал смеяться, пока его веселье не прервал рвотный позыв, после которого из его рта вывалился измазанный в слюне свиток земли. «Так-то лучше. Хочешь его?» — показал мне на вытянутой руке свиток отступник, потом чуть сдвинул пальцы, и свиток загорелся, быстро обратившись в пепел. «Зря», — качнул я головой, потом сильно подпрыгнул, ощущая свистящий в ушах ветер, сложил печати огненной техники и утопил все внизу в пламенном море. Идея, прежде чем покончить с Рачимару, забрать свиток мне понравилась, потому я попытался ее осуществить, но не учел характер противника, потому теперь, приземлившись на безопасном расстоянии, наблюдал протуберанцы пламени, которые безжалостно поглощали близлежащий лес и местонахождение отступника, чакры которого теперь не ощущалось, да и система сообщила, что задание им успешно выполнено, правда, почему-то у награды было странное условие, о котором я даже не слышал. «Одолейте в поединке великого Санина». «Выполнено успешно». «Награда. Доступ к редактированию навыков. Прогресс 50%. Очков модификации системы. 2. Какой еще прогресс? И что за очки модификации? Стоит прямо сейчас начать, как идиот, заламывать руки и поносить, на чем свет стоит все вокруг. Очевидно, что это будет бессмысленной тратой времени, потому как я никак не смогу диктовать системе свои условия, остается только принять правила игры и попытаться достичь того, что мне так не хватает уже долгие годы. И все же награда за квест выглядит неоднозначно и больше походит на подставу. Еще раз вздохнул и поплелся к своим. Уже когда подошел совсем близко к офигевшим по выражениям на лицах товарищам, вспомнил, что только что в очередной раз завалил канву канона. Орочимару ведь должен был руководить вторжением в Коноху, а если его теперь откинул лапки, то никто не станет этого делать, и Хирузин останется Хокаге. Покачал головой, все-таки, наверное, стоит смириться с тем, что удержать события под контролем не в моих силах, а пытаться переживать по этому поводу все равно, что мучить себя бессмысленным занятием. Из-за того, что погрузился в свои мысли, пропустил момент, когда кто-то оказался очень близко, и этот неизвестный обнял меня за шею. Поднял голову и заметил белую футболку, а еще желтые локоны и нежную шею. Ина. Странно, я больше ожидал увидеть рядом с собой в такой ситуации Джун, а не ее. Нашел взглядом Учиху, та смотрела в землю и была белой как мел, руки ее тряслись, как и плечи, но слез не было. Ина, что с Джун? Эн, не знаю, стала плакать мне на ухо Яманака. Наруто, ты справился. Спасибо. Было так страшно, и мы думала, уже все умрем. Нужно привести нас в порядок и готовиться ко сну. Наруто. Ина отстранилась и посмотрела на меня странно. Ты ни капли не переживаешь? А чем? Замялась она. Ты ведь сражался с таким противником и... Пустое, качнул головой, не нужно тратить время на меня, лучше побеспокойся о наших. Ладно, нехотя она отпустила мою шею и встала, потом пошла к ребятам и стала помогать им подняться на ноги. Я же подошел к Джун и сел рядом. Она никак не отреагировала, тогда обнял ее и прижал к себе, только после этого почувствовал, как она обняла меня в ответ. Так и просидели, пока ребята не подготовили лагерь, собрав хворост, разведя костер и сложив небольшой шалаш. «Что это с ними?» — неуверенно спросил Чоджи про Наруто и Джун, сидя у костра, за пределами которого стоял сумрак ночи. «Я бы больше поинтересовался, что за хрень мы пару часов назад видели», — хмуро ответил смотрящий на огонь Нара. Потом парень перевел взгляд на просеку в лесу, сейчас укрытую ночной тенью. Кстати, на ее краю что-то забыла безмолвно стоящая Сакура. «А чем ты, Шикамару?» — вздохнула Ина. Она очень вымоталась эмоционально за день. «То есть ты ничего сегодня странного не видела?» Шепотом вспылил Нара и испуганно оглянулся на Наруто с Джун, сидящих в обнимку. «Странного?» Она посмотрела на место боя справа от их лагеря. «Может, немного, немного. Если я прямо сейчас дам в глаз Чоджи...» Чоджи на такое заявление икнул. «Это будет немного. А если случается что-то подобное?» Парень энергично замахал рукой в сторону гигантской просеки и бурелома. «То это выглядит не просто странным, а безумным. Что ты хочешь сказать?» Разозлилась уже уставшая Зэдэнина. «Этот Наруто скрывает что-то от нас?» Снова опустился до шепота Нара. Ина скептически выгнула бровь и ответила. «Мы ведь ниндзя, Шикамару, это нормально. Знаю», устало выдохнул парень. «Но он же бесклановый, откуда тогда такая сила? Да и ни у какого клана таких техник нет. Как же достало? Ты слишком загоняешься», отмахнулась Ина. «Еще мне интересно, почему ты так спокойно? Не забыла, что мы на экзамене и тут каждая команда за себя? Тут нет союзов. Наруто не такой», возмутилась Ина. «Какой не такой?» Язвительно осведомился Нара. «Не шиноби, да я тебе», Ина показала кулачок. Шикамару обреченно вздохнул. Достучаться до разума влюбленной девчонки ему показалось нереалистичным. То, что Ина была влюблена в смурного парня с загадочной силой для очередного гения клана Нара, было очевидно. «Что с тобой, Шикамару? Ты сам на себя не похож», чуть обеспокоенно спросила Ина. Парень в очередной раз вздохнул. «Действительно, она не видит очевидных вещей, все в голове застилают чувства. Возможно, это нервное», нашел подходящее объяснение, чтобы отвязаться от бессмысленных пояснений Нара. «Не каждый день тебя чуть не убивает жуткая баба из деревни Травы, а потом твой товарищ применяет мощные техники, способные снести с лица земли полдеревни». Повисло молчание, в которое вклинились шаги Сакуры. Она подошла к костру и присела рядом с Ина, не обратив на такой факт, что они вроде как враждуют, внимание. Пережитое сегодня будто убрало наносную ненависть и сплотило бывших подруг. «Что ты там высматривала?» Нарушила тишину Ина. «Ничего», смущенно качнула головой Харуна. «Врешь», довольно прищурилась Ина, почуяв, что может узнать что-то интересное. «Вру», согласилась, коротко кивнув, она. «А почему? Мы ведь больше не соперницы», подозрительно спросила Ина, не ожидая, что та сдаться так просто. «Это личное, а мы вроде как уже не подруги. Возможно, но, что может быть личного в куче бревенной земли?» Ина не могла понять, разве что. Яманака с еще большим подозрением посмотрела на Сакуру, и та, мгновенно покраснев, отвернула голову. «Нет, только не говорите мне, что она влюбилась в Наруто». У молодой блондинки отвисла челюсть. Снова повисло гнетущее молчание. «И что будем делать?» – спросил Чоджи, когда устал болезненно потирать живот. «Нам нужно найти еду». «Опять ты о своем», – отвлеклась от рассматривая красных ушей Сакурина, но у нее тоже сильно заурчал живот, сообщая всем, насколько она проголодалась. «Сейчас достану, что запасла перед экзаменом». И девочка полезла в свою сумку, оттуда вытащила свиток, развернула его и приложила к печати руку, выпустив чакру. Из печати в облаке дыма появились тарелки с едой, на что Чоджи обрадованно взревел и кинулся к Ина. Девчонка испуганно пискнула и упала на попу, ее глаза полезли из орбит, когда она увидела атаку изголодавшегося Акимича на ее запасы провианта. «Есть что перекусить?» Вдруг спросили сверху. Ребята все сидели у костра. Вопрошающим оказался Наруто, у которого под боком стояла обнимающая его Учиха. «Да-да», кинулась спасать хоть одну тарелку Ина и, схватившись за край ее, с натугой ответила. «Сейчас, это великолепно, Иначан!» Снова взревел с набитым ртом Чоджи, не отдавая тарелку, которую тянула Ина. «Откуда эта бесподобная еда? Эну, блин, отдай!» — закричала с натугой Ина. «К такому меня не готовили в академии. Отдавай, Чоджи!» «Спасибо, Иначан!» Даев отпустил тарелку Акимичи, но Ина это не особенно помогло. Она по инерции продолжала тянуть, потому снова упала на попу, а пустая тарелка вылетела из ее рук и затерялась где-то в темноте. Блондинка посмотрела на свои пустые руки, в краях ее глаз появились капли слез. Потом она перевела взгляд на Чоджи, и довольный парень, только что сытно поевший великолепной еды, испуганно икнул. «Убью!» — взревела Ина и бросилась того душить. Всем присутствующим пришлось навалиться на нее, чтобы удержать от расправы над одним прожорливым представителем клана Акимичи. «Пустите меня, я его убью!» — вопила Ина. «Одумайся, Ина!» — пыхтел, едва удерживая ее Шикамара при поддержке Сакуры. «Не нужно насилия!» — я вздохнул. «Если бы Яманака была серьезна, то с влитыми в нее очками характеристик она могла бы тут всех генинов за исключением Джуна и меня раскидать, но сейчас она играет в злость, и это видно. Достал свою долю от еды производства блондинистой Яманаки и распечатал ее из свитка. Изначально не хотелось тратить великолепие на банальный перекус, потому попросил у нее, но раз других вариантов нет, то можно тогда и свое съесть. Рядом присела чуть отошедшая от Яки Орочимару Джун. Ей вообще очень досталось, скорее всего из-за пережитого в прошлом во время резни клана. Вряд ли я ошибаюсь в этом предположении. Остается открытый вопрос, как ей помочь, ведь не дело грозной боевой машине смерти падать в панику из-за простого применения жажды убийства со стороны противника. Может привлечь к этому вопросу Ина. Она все же из клана мозгоправов и может знать, как помогать в таких случаях. Отвлекся от размышлений, заметив голодный взгляд. Поднял голову и заметил Чоджи. Показал тому кулак, и он испуганно отрицательно замотал головой. Похоже, сегодня не только спалился с силой Риннигана, но и заработал кое-какую репутацию. Не будь на моих чувствах системы, наверняка бы уже распушил хвост от чувства собственной важности. Передал порцию Джун, и та принялась есть тут же, не отходя от меня. Как бы ни вернулось ее состояние сразу после вызволения из подземелья корня. День заканчивался, уже стояла глубокая ночь, в которой из глубин леса доносились крики диких животных, лязг стали и стоны умирающих. Из-за того, что не было уверенности, что Орочимару спекся, я вызвался дежурным на всю ночь, потому как сомневался в способностях генинов противостоять великому Санину. Ребята побурчали на тему, что я много беру на себя, но без огонька и вскоре спали. Я же принял решение выходить к башне, по пути найдя команду Саски и выведя ту из гонки. Самый простой способ – это вывести из строя любого из команды, ведь по условию второй части экзамена к финишу нужно прийти всем. Саски или собачник Киба, было неважно, главное, чтобы Хината была в безопасности. Стеной на пути моего плана стояло отсутствие с нашей стороны сенсора для поиска команды Хинаты. Ина пока еще не освоила этих техник, а кроме нее никто тут не должен был обладать ими. Этот момент предстояло решить уже завтра с рассветом. Где-то в лесу Орочимару вылез из дерева и устало опустил плечи. Ночь навалилась на лес, и тень скрывала его лицо, но силуэт его тела выдавал сильную усталость. На землю с его лица упала плоть. Отступник заметил это и потянулся к лицу, потом медленно стянул то, что еще не отвалилось от него, после чего выбросил в сторону. Какое-то время он молчал. Погруженный в мысли и воспоминания, он пытался понять, почему ощущает сильнейшее чувство дежавю, и когда нашел нужную нить, оскалился, поднял голову и зловеще произнес: «Как интерес сно, Наруто, перерожденец». Ночь прошла на удивление спокойно. Пару раз замечал выходившим к нам разведчиков других команд, но нападать на нас они не спешили и в большинстве случаев уходили. Один раз кто-то все же решил попробовать нас на зуб, но брошенный в его сторону кунай того отпугнул. Я не стал заниматься преследованием неизвестно кого, потому что в таком случае моя команда и команда Ина оставались без прикрытия. Еще я понял, что можно поискать Хинату, уже отведя Ина и своих к башне, и тогда с развязанными руками смог бы действовать более активно. За кронами деревьев леса смерти встало солнце, встал и я, вздохнул, вспомнив, что у меня в команде слабачка Сакура, но одернул себя пониманием, что такая, как у нее, ситуация с силой нормально, это я с Ина и Джун выбиваемся в силу чита прокачки со стороны системы.